Я создал еще одного буревестника и впечатал его повторно в тушу твари. Снова взрыв. Тело набухло, но вернуло форму. Да твою то, бесит. На эмоциях и от большого расхода сил я забыл про невидимость. Она ослабла и чудовище заметило меня. Между нами 50 метров высоты, но ее это не остановило. Те деревья, что она снесла, стволы как-то оказались в теле и сначала высунулись два кончика из спины, а потом со скоростью пули они полетели в меня, точно в цель. Я растерялся, но успел выставить щит, так как был под ускорением. Ох, дурак, надо было уйти с линии атаки. Щит выдержал, но его забрызгало зеленой слизью, отчего стало разъедать, как от кислоты. Вот здесь я уже тупить не стал и улетел вверх, снова скрываясь. Эксперимент показал, что пока нечего противопоставить монстру. И как его убивать? Чем? Единственное достижение, могу пробить тушу и доставить магию внутрь. Но начинки мало для успеха. День провел в раздумьях и подготовке нового заклинания. Серый посмеивался над отсутствием успехов, но так, вяло. Тем более, я его игнорировал, так что ему было ни за что зацепиться. Монстр размером с особняк. Я могу пробить его шкуру, но вот внутреннего взрыва не хватает, чтобы нанести серьезные повреждения. Подозреваю, что он обладает запредельной регенерацией. Быть может, в этом и заключается его магия. То, как он использовал деревья и его кислота, добавляют специфики. Какие из этого выводы? Мечом махаться с ним глупо. Нужно ударить так, чтобы... А чего, собственно, я хочу добиться? Вспоминается принцип «разделяй и властвуй». Может, попробовать его разрезать на части? Хм, а это мысль. Главное, чтобы в этом случае не появилось два монстра вместо одного, а то знаю, есть тут такие особи, что так умеют. Воображение захватило энтузиазм, стимулируя творческий процесс. Не иначе, как благодаря вдохновению, до конца дня придумал заклинание секира. Состояло оно в основном из рун шипа, крепости и силы, которые объединялись между собой в плоскость, ускорялись и выступали, как лезвие. Площадь зависела от вложенной силы. Я не удержался и сразу отправился проверять новую игрушку. Серый на это лишь хмыкнул и помахал ручкой. Полчаса ушло на то, чтобы облететь остров и найти чудовище. Мою лабораторную зверушку, которая выступит подопытным кроликом. В силу новизны уходили долгие минуты, чтобы сформировало заклинание. Да и то это под ускорением. Жутко медленно. Да и стоимость в 500 снежинок заставляет задуматься. Секира упала с небес, как кара Господня. Целился в лапу, но чуть смазал и попал выше. Ударило как следует, рассекло туловище на пару метров, но до конца не оторвало. Монстр, казалось, удар и вовсе проигнорировал. Секунда и лапа прирастает обратно. Я же отлетаю подальше, чтобы уйти от возможного ответного удара. Подождал, пока восстановится резерв. Подумал. Еще раз подумал и решился повторить удар. Только вот, ускорение на максимум. Формирую секиру, а за ним буревестника. Отлетаю, стараюсь удержать заклинание, разгоняюсь и на скорости выпускаю лезвие, а за ним и второе заклинание. Секира под ускорением входит как надо, разрубает метра на 4 тушу, отчего та кренится на две части в обе стороны. Под ускорением вижу, как между этими частями натягиваются нити, как они стягивают рану обратно. Буревестник входит следом, прорывает плоть и злая магия вырывается наружу. Лезвие молотит внутренности, магия пепла выжигает их. В этот раз монстру досталось сильнее. Его зашатало, и он явно потерял координацию, но я вижу, как тварь восстанавливается. Действительно, бешеная регенерация. Под ускорением формирую еще один буревестник и посылаю в рану, а потом еще один. Грохает, от задействованной силы сносит ближайшие деревья, камни разлетаются, как пушинки, но монстр держится. Перехожу на бура и закидываю монстра, но толку почти нет. Восстановление перекрывает ущерб, но тварь отказалась пассивно ждать. У нее появляется пасть, которой раньше не было, она находит, откуда прилетают удары и изо рта вылетает струя зеленой жижи. Да так высоко, что легко бы достало меня, не улети я резко вверх. Намек понят, надо сваливать. У него запредельная способность к восстановлению. Плюс пуляется кислотой на высоту 10 этажа, делюсь сведениями с серым, когда возвращаюсь в пещеру. Получилось его хоть ранить, это да, большую часть спины разворотил. Но толку, если от моих самых сильных ударов, он восстанавливается быстрее, чем за 10 секунд. Настоящий монстр, хмыкает парень. Ну ничего, Нам по таймеру здесь еще 70 дней до конца 20 уровня сидеть, успеешь разобраться. Ага, это еще без учета строительства арки перехода, мрачно ответил я. Арка, это то новое, что откроется для строительства при 20 уровне. В описании четко сказано, что это дает путь на землю, свободный проход туда и обратно. Стоимость 1000 часов, которые придется набивать сугубо за счет монстров. Об этом тоже гласила приписка. Мол, счетчик сам падать не будет. Если вдруг запас монстров кончится, то можно слетать на другой остров и устроить охоту там, ответил парень. Ага, и случайно заблудиться, потерять храм и остаться здесь навсегда. Слишком ты пессимистичен, Макс. Что с фрикаделькой делать будешь? Нужна помощь. Что-что, осваивать магию. Помощь пока не нужна, вздохнул я. Ну а что еще оставалось, кроме как вздыхать? Стать великим магом быстро не получается, нужно учиться. Глава 14. Охота на фрикадельку. Следующие 10 дней также прошли в тренировках. Итог, я отточил заклинания, снизил затраты на них, ускорил процесс сформирования, научился масштабировать и создавать заклинания в половину моего резерва. Выше оказалось недоступно. Тупо не получалось удерживать мощь и держать столько элементов под волей. Я слетал вниз, под дно острова, чтобы проверить магию на обычном камне, а не на злобной плоти. Эффект впечатлил. При максимальной загрузке буревестник отколол кусок с трехэтажный дом. В течение минуты я могу нанести 2 таких удара и все. Круто, относительно. Если я смог такой уровень освоить меньше, чем за месяц, то какими возможностями обладают гулхары, которые наверняка имеют многовековую систему обучения и передачи знаний? То-то же. Поэтому у меня сохранялось стойкое ощущение, что на фоне врагов я как был слабым, так и остаюсь. За эти дни фрикадельке досталось. Он единственный, кто мог выдержать эксперименты, поэтому раз в день я находил его и устраивал тренировку, проверяя, каких результатов смог добиться. Один раз удалось разорвать его на 2 части, ценой полностью истраченных сил, но толку ноль. Через минуту чудовище собралось вновь и залило пространство вокруг кислотой. Новый трюк выдал монстр, вместо струи туман, что разошился на сотню метров и превратил любую органику в месиво. Камень, кстати, не разъедало почему-то. Соваться в рукопашную к зверюге – гарантированная смерть. Поэтому мне повезло, что есть возможность летать. После очередного провала, когда монстр собрал себя из 2 кусков, мысль пошла в другую сторону. Если резерва не хватает, то может устроить ловушку, благо руны подходящие есть. Некоторые из них как раз отвечали за удержание энергии, плюс имелись активаторы. Посылаешь импульс, и магия вырывается наружу. Сразу всплыл облом. Если поставить связку из 2 рун, как я делал в пещерах, чтобы укреплять стены и беречь туннель от обрушения, то нормально. Магия держится, только помни о подпитке. Другое дело, когда рун 10, каждая последующая добавляла процент нестабильности. Сколько именно энтропии накапливалось, мне спустя день экспериментов стал выдавать интерфейс, так что я мог точно оценить вероятность разрушения системы. Он, как в очередной раз подтвердилось, развивался и сообщал все больше информации, а на днях так и совсем удивил. Перешел из внутреннего пространства во внешний мир. Сначала у меня, а у Серого спустя полдня. Теперь поверх физических предметов я видел надписи над ними, которые отображали те или иные процессы. Это же как дополнительная реальность, делился мнением парень, планировали выпускать такие очки, да и на мобилках есть программы. Слышал о таких, там включаешь и на картину, что идет через камеру, накладывается изображение. Да, слышал, но сам не пользовался. Эх, ну и пофиг, все равно у нас гораздо круче. Я вижу твой ранг теперь. Пишут, что 5,3, то есть тебе еще 70% до 6 ранга, плюс-минус так, но попробуй еще туда доберись. На монстрах теперь тоже отображался уровень, у фрикадельки 5,1. Получается, по силе она вроде как слабее меня, но это только на уровне цифр. По факту же я пока не мог ее убить. Впрочем, как и она меня. Как думаешь, Макс, что это за технология? У Влада ведь такого не было, он не упоминал ничего похожего. Технология явно круче, чем есть на Земле. Это ведь по сути зачаток искусственного интеллекта. Поделился я мыслями, он как-то анализирует то, что с нами происходит и развивается. Жутко на самом деле. В нас теперь живет то, что контролировать не можем. Пока эта штука нам помогает, бояться нечего. А если вдруг перестанет помогать, вдруг она занимается тем, что передает данные черноглазому. Ага, и так он отслеживает изменения, конверсию и эффективность сотрудников. Еще у него есть CRM-система, а может Excel-таблица, где он ведет учет данных, чтобы анализировать. Думаю, при его технологиях найдется что-то покруче таблиц, посмеялся Серый. Как думаешь, какого он ранга? Его способности, если подумать, сильно отличались от тех, что мы видели здесь. Воздействие на разум, телепортация, в том числе в другой мир, магическое оружие, интерфейс, храм этот. Налицо высокие магические способности плюс доступ к суперпродвинутым технологиям. Страшно представить, из какого мира он пришел. Да, и зачем ему это все? Представь, насколько он заморачивается, и ради чего, энергии. Да у него ее завались наверняка. Может, за счет этого он силой и обладает. Риска никакого, а поставки идут регулярно. Сколько мы ему уже скормили кристаллов? Сотни, тысяч, 10 часов, 15, есть же еще команды. Может, их в этом мире десяток, или сотня. Жуткий размах. Вот-вот. Ладно, есть у нас дела понасущнее, надо делом заняться. Собрался я продолжить свои изыскания. Макс, погоди, мне все одна мысль покоя не дает. Вот мы с тобой раскачались. Если подумать, что средний уровень бойцов, которые смогут построить 20 уровень храма, это где-то 3-й, 5-й ранг, да и то, тебе повезло прокачаться. Что он с нами дальше делать будет? Отпустит? Куда? Типа спасибо за работу, все свободны, а дальше я как-то без вас справлюсь, и он вот так позволит нам спокойно жить, получив силы, перестав быть людьми, а зачем мы ему? Дело сделали, можно и отпустить. Да, но если уже были те, кто вернулись, почему мы о них не слышали? Маги — это такие ребята, которые заметны. А ты сам станешь светиться, когда вернешься. Пойдешь захватывать власть копьем и магией, или что будешь делать? Постараюсь скрыться и не отсвечивать. Вот и я так же. Напрямую способности светить точно не собираюсь. Сначала заберусь туда, где никто не увидит, а потом буду развиваться дальше. Хороший план. Я тоже хочу. Улыбка озарила лицо юношу. Сейчас он казался снова молодым, будто отпустил на минуту груз прошедших месяцев. К тому же, продолжил я мысль, кто сказал, что мы никого не видели? Может, вернувшиеся стали спортсменами или бизнесменами? С полученными способностями это значительно проще. Ну да, если выйти с ускорением на ринг, а еще ведь регенерация, сила, ух, вот видишь, может и ходит кто. Так что подумай над карьерой, открываются заманчивые перспективы. Угу, стану звездой, либо поймает меня правительство и пустит на опыты. За ту же регенерацию, уверен, они церемониться не будут. Теперь ты пессимистично настроен. Куда без этого? Сам-то как жить планируешь? Что делать будешь? Если серьезно, первым делом вернусь к жене и дочери, а там разберусь. Рано делить шкуру неубитого медведя. На этом разговор кончился, и я отправился заниматься дальше. Разговор вышел наивным, почему-то слабо верилось в хэппи-энд. Поэтому нужно готовиться к любому развитию события, и я знаю, как нужно осваивать магию дальше. Когда откроем путь домой, если черноглазый будет препятствовать, нужны будут аргументы, чтобы противостоять ему, так что ничего не меняется. Все так же нужно стать сильным, чтобы все от меня отстали. Через пару дней после разговора я перешел к созданию ловушки на чудовище 5-го ранга. Та еще задачка. Ключевая сложность – стабилизация заклинания. Пришлось найти тихий каменистый угол на острове и для начала создать ровную поверхность. Мелочиться не стал, сразу замахнулся на площадь с футбольное поле. Но перед этим начал с черновика, для чего отошел в сторону. Сразу формировать руническую ловушку. Собственно, я пока не знал, что делать. Эксперимент первый – создать сосуд для магии праха, сложностью в 20 рун и запитать на пару сотен снежинок. Час ожидания, чтобы собрать статистику. Как ведет себя магия, какая скорость энтропии. Спасибо интерфейсу, он анализировал происходящее и выдавал четкие цифры. Иногда они резко менялись, но я уже знал, что это значит, внутренний интеллект обновлял данные. За день научился создавать ловушки простой сложности. Хватит, чтобы завалить монстра 3-го ранга, если завести его в нужное место. Неплохо, но доступно только продвинутым магам. Тот же Серый просто не сможет повторить этот трюк. Руны вне его зоны способностей, поэтому, о чем речь? Для них нужен запас в пару раз больше хотя бы. Все же мне повезло в свое время, Я впитал несколько корон сильных тварей, а вот парнишка таким похвастаться не мог. Когда острова разъединились, он остался в изоляции. Возникает вопрос, а как сами твари применяют магию? Почему я заморачиваюсь с рунами, когда они явно их не использовали? Ответ банален. Воля. С помощью нее можно придать магии форму. Ту же невидимость я именно так и использовал. Магию пепла для растворения камня тоже. Но это поток сырой силы. Да, его можно сжать и воплотить в злое заклинание, но руны – это как фиксаторы силы. Они усиливали те или иные свойства, а зачастую давали такие эффекты, что просто ух. Например, создание света чего стоит. Поэтому можно магичить и напрямую. Но это как сравнивать ветку, отломленную от дерева и клинок. Веткой можно по голове надавать и нанести урон. Но меч, очевидно, в разы более грозное оружие. На первый день экспериментов научился создавать простые ловушки. На второй – совмещать несколько таких. Каждый новый десяток рун увеличивал сложность вдвое. Я быстро уперся в потолок. Чтобы заклинание выдержало весь мой резерв, потребовалось упорядочить почти сотню рун. Сотню. Это сейчас потолок моих способностей, даже за гранью его. Пока учился этому, то значительно продвинулся в освоении магического искусства. Удивительно, как работал мозг. Он выдавал понимание тех взаимосвязей, о которых, будучи обычным человеком, я бы никогда не догадался. Ну или смог бы это понять через год обучения. А тут, считай, за часы умудрялся открывать новые секреты. Отдельно спасибо интерфейсу, если бы не он, это бы затянулось. Особая история, начинка для ловушки. Я знал, что у монстра толстая шкура и чудовищные способности к восстановлению. Значит, моя задача пробить его, а потом пересилить регенерацию. Если атаковать напрямую, то мне едва хватало силы и навыков, чтобы нанести серьезный, но явно недостаточный ущерб. Будь я раза в полтора сильнее, то победил бы, пересилил тварь. Но когда это еще будет? Поэтому использую костыли в виде ловушек. Как пробить крепкую шкуру? Какое заклинание создать? Хорошо себя показали концентрированные шипы. Я проверил, хватало сотни снежинок, чтобы пробить. Значит, нужно создать отдельные модули на 150, которые прорвут монстра. Но как сделать так, чтобы зафиксированная магия попала в цель? О, я нашел способно и гордился изобретением по праву. Я создал маяк, он выступит точкой фокусировки. Нужно будет только самому нанести удар и доставить магию внутрь туши твари. А дальше маяк, когда окажется внутри, выступит мощным магнитом для остальной магии. Первый слой – пару десятков шипов. Второй слой – десяток секир, что нашинкуют тварь. Третий слой – магия пепла, что выльется озером под тушей твари и разъест его. Ну, по крайней мере, я придумал именно такой вариант. А как оно пойдет, увидим. Чтобы повысить стабильность заклинания, я вырезал руны прямо на камне. Подготовленной площади хватило с запасом. Если всадники гухлоров увидят это сверху, то сразу поймут, что здесь скрывается маг. Поэтому времени не так много. На подготовку ушло 2 часа. Еще час на то, чтобы слегка запитать ловушку и стабилизировать ее. Это еще одно открытие. Если руны вырезать в камне, то работают они как трафарет. Подай магию и готово. Но цена высокая. Через час камень разрушится, как и весь узор. Злая магия вырвется хаотично и покажет, что шутки с ней плохи. Но вот если подать минимум энергии, то ничего не будет. Это идеально подходит для тестов. За те дни, что готовился, Серый тоже время не терял. Он занимался исследованием острова и поделился кое-чем интересным. 5. Я насчитал 5 образований, что мы видели с тобой внутри скал. Это те, что предположительно держат остров. Именно. Представь, они расположены почти симметрично по сторонам света и один, самый крупный, точно в центре. Любопытное совпадение. Вот именно, Макс. Уверен, именно они дают возможность острову летать. Может, сгоняем на другой остров и проверим? Хочешь обрушить? Нет, слишком рискованно. Наша задача сидеть тихо, отверг я идею. Хотя, если честно, было бы любопытно увидеть, как остров падает с небес. Опять ты за свое, зануда. Нахмурился он. Его ворчание уже привычно. Понимаю, что ты прав, но когда цель так близко, скука и ожидания особо тягостны. Та же фигня, согласился я, а сам подумал, что у меня хоть занятия магией есть. Серый тоже занимался, но у него уровень задач проще. Поэтому его интерес к исследованию острова понятен. Пытливый ум нашел себе задачу и, как ни странно, интересные вещи раскопал. Если острова действительно левитируют за счет камней, то, Что это за металл? Как он оказался внутри горы? Как думаешь, как такое вообще возможно, что остров летит за счет каких-то 5 камней? Спросил я Серого. Он уже не раз выдавал интересные идеи, а об этом точно думал много. Спроси чего полегче. Может, это магниты, магические какие-нибудь. В этом мире все возможно. Тут вон магия и чудовища есть. Логично. Загадок так много, что только и остается списывать на магию. План поимки главного чудовища острова состоял из нескольких этапов. Первый уже пройден, руны готовы. Второй – заманить монстра точно в срок. Третий – успеть запитать руны аккурат к приходу чудовища. Четвертый – остаться незамеченным. Ловушку я расположил в противоположной от дикарей стороне, да и следы каждый раз старался скрыть, так что, надеюсь, этого хватит. Тонкость в том, что ловушка продержится час максимум, да и то, лучше уложиться минут в 50. Следовательно, сначала чудище надо подвести поближе, потом скрыться от него, прилететь к ловушке, запитать ее и отправиться заново за монстром. Потребуется 1,5 моих резерва, чтобы наполнить магический капкан. Это 5 минут на восстановление. Плюс сама зарядка тоже требует времени, потому что наполнение энергией должно происходить постепенно, в определенной последовательности. Но захочет ли тварь идти туда, куда я укажу? Это остается только проверить на практике. Монстр нашелся в середине острова, где охотился за чудовищами меньшего ранга. Он проламывал деревья и плевался кислотой, чтобы потом в случае удачного попадания заглотить полуразложившуюся тушу. Пожалуй, баланс экосистемы на острове достигался тем, что суперхищник был слишком шумным, поэтому твари, что поумнее и проворнее, скрывались от него заранее. Да и не постоянно он охотился, иначе давно бы остался один здесь. Из наблюдения прошедших дней, большую часть из них тварь предпочитала залечь в укромном месте и, как говорится, погреться на солнышке. При этом он оставался неподвижным и маскировался под лесную среду. Если бы не его сильное энергетическое свечение, то с поисками вышла бы беда, потому что в пассивном состоянии он растекался, как лужа, и хрен его заметишь с высоты. Я несколько минут наблюдал за охотой, а потом врезал буревестником в то место, что отдаленно напоминало загривок. За дни тренировок резерв подрос, достигнул почти 4500. Дальше рост остановился и намекал, что нужны короны для стимула. Плюс выросли навыки, понимание магии, поэтому заклинания стали злее. Удачным попаданием я оторвал добрую треть туши, но и затратил 70% резерва. Но ничего, до нужного места еще пара десятков километров минимум, так что успею восстановиться. Пока готовлю следующий удар, тварь успевает наполовину восстановиться. Плод с треском срастается, выплескивается облако яда. Отлетаю дальше и призывно махаю рукой. Чувствую злобу монстра. Глаз у него в привычном понимании нет, но как-то видит меня, ощущает. Точно знает, в какой стороне враг. Еще один удар подрубает ему лапу. Но это не страшнее щекотки. Новая отрастает через 2 секунды. При этом монстр движется с той же скоростью. Лап у него этих, сколько пожелает. То с одной стороны возник новая, то с другой, помогает ему передвигаться. Гигантский кусок фарша тащит сам себя. В меня летит все, через что он проходит. Свистят мимо стволы деревьев, пролетают камни. Они окутаны чужой магией, дай им только шанс попасть. Через минуту еще одна секира добавляет мотивации зверушке. По венам бежит злорадство, на лице скалится улыбка. Мне нравится эта драка. Чувствую азарт охотника, что загоняет добычу в жертву. Следующий удар тварь отбивает. Вместе, куда целился, кожа затвердевает, и затраченная энергия уходит в пустоту. Что-то новенькое, однако, если он весь броней покроется, то ловушка может оказаться слишком слабой. Смертельные салочки развернулись на острове. Я то приближаюсь, то отдаляюсь, дразню его, стараюсь держать интерес. Монстр же постепенно ускоряется. Прошла пара минут, и вот он ужался, стал крепче и шустрее, лап прибавилось. Шар фарша превратился в сороконожку с толстой шкурой. Это адаптация? Что же у него за сила? Выглядит мерзко, но я не откажусь от такой. На ходу возникает идея. Подхватываю щитами кусок скалы, разгоняю его и обрушиваю на чудовище. Туловище сминается, деформируется, но ответ достойный. Камень поглощается, тает, как кусок масла на раскаленной сковородке. Добавляю еще парочку, кидаю секиру, эффект тот же, но толку еще меньше. Чем больше однотипных атак, тем больше монстр подстраивается. Если и дальше продолжу, то он совсем окрепнет и десяток ловушек будут ему нипочем, не то, что одна. Вот же тварь, перестаю атаковать, кружу вокруг, веду тропами в нужную сторону. На секунду оглядываюсь, сколько там еще двигаться и с холодком по спине замечаю, что вдалеке нечто темное формируется. Кажется, стихия собирается, скоро дождь будет. Как бы это мой план окончательно не похерило. За десяток километров исчезаю в невидимости и мчусь к ловушке. Резерв почти полный, приземляюсь и начинаю запитывать руны. Энергия льется из рук, разум фиксирует магию, воля заставляет бежать ее по подготовленным руслам. Опустошил резерв, немного выдохнул, потянулось томительное ожидание. Секунда, как вечность. Куда сейчас рванет монстр? Потерял меня из виду или скоро будет здесь, или уйдет в другую часть острова и ищи его потом. Не удержался, взлетел выше, разглядел злую тушу. Мечется, ищет меня, хорошо это, значит, успею. Как накопил, то залил остатки в ловушку, даже с запасом добавил. Да, время сократится, но мне и 20 минут хватит. Не жду полного восстановления, лечу обратно. Появляюсь рядом с тварью и привет сразу высылаю. Слабая секира не наносит урона, но обращает на меня внимание. Чудовище с энтузиазмом бросается в погоню. Здоровое оно, целую просеку за собой оставило, но тупое, следует туда, куда заманиваю. Наконец, достигаем плато. Резерв 90%. Ловушка пылает в магическом зрении. Оцениваю, что запас прочности меньше 40%. Разрушается быстрее, чем я думал. Перелетаю через нее и останавливаюсь. Поворачиваюсь к монстру, а он и рад, что цель близко. Туша влетает аккурат туда, куда надо. Здоровая настолько, что закрывает всю ловушку по площади. Разгорается ускорение восприятия. Окружающий мир как в патоке оказался. Тишина наступила. Замерло все. Посылаю импульс и вижу, как медленно он летит к цели. Не дожидаюсь, формирую между рук буревестник. Капкан захлопывается. Вырывается злая магия. Вижу, как прошивают тварь десятки шипов, как рубит его на куски лезвия. Бью сверху буревестником, половину сил вкладываю. Тварь разрывает на куски, выплескивается пепел, растворяет плоть твари, как в кислоте. Быстро формирую еще заклинание и бью в самый большой кусок. Брызги в стороны, куски зеленых ошметков разлетаются. Еще буревестник и еще. Работаю точечно, бью в очаги восстановления. Отмечаю, как на местах пролитой крови спустя время прорастает трава, прямо на камне. Нет времени удивляться, собираю накопленную энергию и разрушаю монстра. Долгие минуты сохраняется равновесие, монстр не успевает собраться, но и я его убить не успеваю. Мочу кусок за куском, плато давно превратилось в груду переломанных камней, вокруг зеленое поле травы и мха, но чудовище упорно борется за жизнь. Самое большое образование вокруг короны, она скрывалась внутри. На нее нарастает плоть, как хирург, методично отсекаю куски, не даю другим присосаться. Замечаю, что если минуту продержать часть твари вне центра, то она отмирает и перестает двигаться, растекается зловонной лужей. Ювелирная работа, нельзя ударить в кристалл, он мне еще самому пригодится, но и продолжаться это может бесконечно. Где у твари мозг, сердце, где смертельные точки? Через 10 минут нервотрепки накапливаю энергию. Формирую два щита и прорезаю плоть рядом с короной. Хватаю массивный кристалл и дергаю. Он рвется из туши, но мясо липнет, не хочет отпускать. Еще щит в противовес. Счищаю ошметки плоти с ровной поверхности короны. Наконец, кристаллы зависают в воздухе. Я победно улыбаюсь. Словно насмехаясь, по носу бьет капля дождя. Оглядываюсь и вижу, что буря совсем близко. Рвется сюда неумолимо и стремительно. Небо черное и яростное. Сверкают молнии, следы битвы убирать поздно, самому бы ноги унести, но минута еще точно есть. Беру корону в руки, тяжелая, размером с крупную собаку, пылает внутри зеленой энергией. Что это за магия? Жизнь? Природа? Тяну немного, запускаю в источник, смотрю за изменениями. Все как обычно, тот поглощает инородную силу, делает своей. Пока лечу к убежищу, отслеживаю, что и как, но процесс стандартный, интерфейс выдает, что эта энергия обладает склонностью к восстановлению, способна наделить искры этой характеристикой. Хаем, и кем я стану? Буду восстанавливаться, как эта тварь. Заманчиво, если не утратить тело и форму, а то превращусь в комок фарша, буду знать. Смысла откладывать нет, мой запас силы больше, Я спокойно поглощу корону, что и делаю с наслаждением. А да, еще одна ступень в развитии. Когда подлетаю к убежищу, то дождь льет изо всех сил. От запаса короны осталась половина. Через полчаса поглощу остальное. Вдали громыхает гром. Прокатывается по земле, словно обещает проблемы. Глава 15. Посланник. Влетаю в пещеру. Фух, успел. Провожу рукой по лицу, стряхиваю капли воды. Оглядываюсь, но внутри пусто, никого нет. Не успеваю удивиться, как через проход проносится серый, тоже мокрый, плюется, весь в грязи. Явно бежал, да упал пару раз. Светлые волосы испачканы, дыхание тяжелое. «Это ты куда выходил?» Приподнимаю бровь, окидываю его взглядом. «Прогуляться, будь оно неладно. Как быстро ураган-то налетел. Прикинь, он мне пару царапин нанес. Уж не знаю чем, то ли ветром, то ли градом, а может и струями воды. Главное, что добрался. Сейчас тепло сделаем, согреемся хоть. Я только за. Смотрю, корону добыл, угрохал все же фрикадельку, молча киваю. Что тут говорить, корона-то в руках, и так все понятно. Прохожу в центр пещеры, там камень плоский, на нем руна готовая. Запитываю магией, кусок скалы разогревается. Прислоняю руки, греюсь и в себя прихожу. Блаженство. Парень рядом садится, стягивает с себя рубашку аккуратно. Та порвана в одном месте, ее гулхары выдали, качество сомнительно, но другой одежды нет. Не завезли, плохо работают магазины в этих краях. А можешь добавить, одежду высушу, просит серый. А еще лучше создай вторую руну, а то холодает. Да, буря принесла холод. Радуюсь, что в тепле сижу. Над головой слой камня в десяток метров, но даже отсюда слышно, как сверху гремит и сверкает. Сидим, греемся. Делать особо нечего, говорить неохота. Проверяю, как идет процесс поглощения, там все по плану. Впитываю остатки короны, но оставляю процентов 5, толкаю парню. Усиливайся. А во, щедро, с барского стола перепало, ухмыляется молодой мужчина. Взъерошивает волосы, брызги летят, а после тянет руку к подарку. Только аккуратнее, тащи не больше, чем половину своего резерва. Да знаю, проходил уже через это. Ты с третьим уровнем работал, а это пятый. Магия тяжелее и злее. В общем, я предупредил. Серый смотрит в глаза, но кивает. Не дурак, зачем тут спорить, если по делу говорю. Забываю про парня и погружаюсь в медитацию. Посмотрим, какие тут изменения. В ядре рождаются искры с зеленым оттенком. Искра в искре. Они разносятся по телу, пропитывают его, кожу, мясо и кости. Чувствую, что идет трансформация, но все в порядке. Организм перестраивается, сильнее становится. Оставайся я обычным человеком, уверен, подох бы, а так, как щекотка. Можно проверить, какой эффект, но как-то лишнее себя кромсать. Со временем узнаю, быть может, насколько ускорилось восстановление. Наверху громыхает. Через проход течет ручей из потоков воды, но пещеру не заполняет, скатывается в колодец, который я прорубил. У нас сухо и тихо, еда есть, беспокоиться ни о чем. Серый расселся и греется, глаза прикрыты, тоже медитирует. Руна света разгоняет мрак, создает немного уюта, если это слово в принципе применимо к пещере. Поворачиваю голову и вижу, как из темноты выныривает фигура. К нам является маг Гулхар, отряхивается, оглядывает пещеру хозяйским взглядом. Я настолько удивлен, что торможу, мысли отправляются вскачь. Рефлекторно перехожу на магическое зрение, оцениваю, кто к нам заявился и сколько еще снаружи скрывается. Но нет, чувствую только одного, что сейчас стоит в пещере и не спешит нападать. Его образ отпечатывается в голове, так контрастна картина. Высокий, под 2 метра ростом, но при этом худой, нет в нем богатырской мощи. Глаза спокойные, светлые, что терялись бы на белой коже, если бы не та сила, что в них скрывается. Одет в легкую броню, что плотно облегает тело. На поясе клинок, что сейчас в ножнах, ждет своего часа. Отмечаю, что он сухой, как-то прошел через дождь. Впрочем, это маг 5-го ранга, нечему тут удивляться, щитами прикрылся. Но почему один, когда ворвутся другие? Серый реагирует первым. С его ладони срывается заклинание, но не достигает цели. Маг ловит его прямо рукой, разглядывает, ухмыляется и тушит. Наглядная демонстрация силы. Я только мельком увидел, как замелькала руническая вязь, но рассмотреть не успел. Происходит это за секунду. Парень успевает вскочить, подхватить копье и сделать выпад. Но выглядит это жалко, взмах рукой, и серый отлетает к стене, где и оседает. Живой, даже в сознании остался, но оглушили. «Сидеть!» — разносится властный голос. Тут уже я поднимаюсь. Магия скрыта внутри повъевшейся привычки, но готова вырваться, устроить сюрприз пришедшему. «Ты кто такой и что тебе надо?» — спрашиваю на языке гулхар. «А ты хорошо говоришь, чужой!» — скалится он. «Пришел за тобой, как можешь догадаться. Шулглах велела вернуть тебя. Выследили!» — бьется паническая мысль. Давлю ее, отгоняю эмоции. «Сейчас собраться нужно. Пока не фатально, еще можно побороться. Сами пойдете?» — улыбается он. Контрастно. Вокруг клубится злая сила, а улыбка добра, словно друг в гости зашел. Теперь уже с его рук срываются два заклинания, ошейники. Одно рвется к серому, ловит его и к стене приковывает, за шею держит. Второе прорывается ко мне, но ловлю его, повторяю трюк, что маг показал. Рассмотрел его заклинание, ничего нового не увидел, сжал и развеял. Посмотрел спокойно в глаза, чувствую, сейчас потеха начнется. Однако, ощущаешься, как пустышка, а сам маг. Взгляд врага становится серьезным. Я же просчитываю варианты, что можно сделать. Атаковать, обрушить пещеру, допустим, я выживу, если тут битва двух магов начнется, а вот серый. Парень сейчас как вошь прибит к стене, ногами сучит, задыхается, но ничего с этим сделать не может. Заявившийся не дает времени на раздумья. С его рук срываются две змеи. Вижу десятки рун, что следуют друг за другом. Мышление разгоняется, вижу, как плавно они движутся. Успеваю поставить щит, но те обрушиваются, как два тарана. Щит круговой, наращиваю его, но хрустит, рвется, как бумага под ножом. Воля собирает магию и швыряет ее в сторону, змей разрывает. Формирую секиру и швыряю в мага, но ему плевать. Ловит ладонями лезвие и сминает. Да что это за зверь? Снова удар от него, принимаю на щит, но протаскивает по камню, вжимает в стену, крошится скала. Усилие, сбрасываю вражескую магию и бью от души. Буревестник врезается в щит, тот горит изумрудом. Не стал маг руками ловить, видимо, воспринял всерьез. Шутки кончились. Изумруд прогибается, трещит, выплескивается прах, разъесть пытается. Но скомкал это враг, как листок, смял, да испарил. Было силы много вложено, и вот ее не стало, сбросил ее в камень под ногами, задрожала скала. Еще попытки будут, давай, чужой, покажи, что умеешь, развей мою скуку. Кажется, что обмен простым вышел, но скала уже трещать начинает, вот-вот рухнет потолок, обрушится на собравшихся. Воздух гудит от разлитой силы, скоро дышать нечем будет. Серого так совсем вжало, уже не ошейником, а магией, что тут применили. Оцениваю ситуацию, понимаю, что шансы нулевые, ранг одинаковый, но вот мастерство разнится, не в мою пользу, к сожалению. Буревестник в гулхара, потом еще один в ноги и кидаю секиру, но не во врага, а в диск. Маг ловит первое заклинание, снова его развеивает. Второе взрывает камень, пыль и щебень летят во все стороны, снижают видимость. Диск храма подлетает вверх, падает и отлетает в угол. Все вложения коту под хвост, но это лучше, чем враг его захватит и заполнит оставшиеся уровни. Прыгаю вперед, бросаюсь в рукопашную, кулак рвется в скулу магу, а тот растерялся на секунду, видимо, привык к магическим поединкам, а не к дворовой драке. Я под ускорением, да и силы больше, чем у человека. Удар жестким выходит, откидывается врага голова, но толку, если вокруг него щит, что слону плевок. Прыгаю вперед, сжимаю в объятья, оба падаем на землю, выпускаю магию праха, все до последнего, окутываю врага, стараясь продавить щит. Хватит, вырвался разъяренный рык, меня впечатывает в потолок, бьет враг сырой силой, но и этого хватает, приложило так, что в глазах искры, темнеет и дыхание перехватывает, а эта тварь так и держит, подвешенного к потолку пещеры. Замечаю, что все же его достал, видны проплешины на доспехе от злой магии, выпускаю остатки сил, срываю его путы и падаю вниз, но маг хорош, ловит прямо на лету и снова впечатывает, теперь в стену, а потом еще раз и еще. Рунические змеи вырываются из его рук, кидаются на меня, окутывают и сжимают. Чувствую, как трещат кости и тело, но поделать ничего не могу. Пытаюсь бороться, но тщетно. Силы кончились, я проиграл. Сила в тебе есть, маг подходит и останавливается в метре. Смотрит, изучает, только умения нет. Что с тебя взять, чужой? Бездарность. Его силуэт расплывается, так сильно приложил, в глазах двоится. Но ничего, я знаю, как на таких, как ты, управу найти. Доносится голос сквозь смыкающуюся темноту. Кажется, я потерял сознание. Когда очнулся, то лежал связанным в той же пещере. Сначала вернулись звуки, а потом и ощущения. Те немногие, что остались, ведь тело парализовало, лежал бревном. Глаза скосил и увидел мага. Сидит спокойно, греется у камня. Прислушался, дождь вроде затихает, но еще идет. Очнулся, чужой, обращается мужчина ко мне. Как стихия уйдет, отправимся в путь. Снова в плен, выдавливаю из себя слова. Губы потрескавшиеся, в крови, во рту сухость. Плен, быть слугой, нет, эта участь для тебя закрыта, чужой. Маг искренне негодует. Еще бы, как это поверженный червяк смеет надеяться на милость господ. То, что в его понимании это милость, оказанная честь, не сомневаюсь. Видно потому, как он вскинулся, как глаза смотрит, какое в них превосходство. Тебя другое ждет, молвит он, когда успокаивается, то, что хуже. Отдашь своей хозяйке на растерзание, язвлю я, в ответ прожигающий взгляд. Маг повел пальцем, и боль скрутила. Не сильное, но предупреждение, наглядная демонстрация, у кого тут власть. Скоро узнаешь, чужой. Лучше расскажи мне, как ты выбрался. Способности у тебя слабые, драконов никто не похищал, так как же? Смотрит с интересом. Да вот как-то получилось. Упал, очнулся, смотрю, а уже здесь. Шутник, а может мне твоего напарника убить? Приказано вернуть одного беглеца, второй лишний. Как считаешь? Молчу. Что тут сказать? Чувствую, что серый рядом валяется, дышит тяжело, без сознания парень. Так и сидим какое-то время в тишине, но вскоре дождь прекращается, маг поднимается, отряхивает невидимую пыль. Нас же в воздух поднимает магией, так и тащит на поверхность. А там хорошо, свежо, земля в лужах, вдали переломанные деревья видны. Знатно стихия погуляла. Маг больше ничего не говорит. Создал диск перед собой, залез на него и полетел к небу. А мы за ним, как два шарика на привязи. Диск от храма у него в мешке болтается. Кое-как умудрился развернуться так, чтобы мага видеть. Оцениваю свои шансы. Он на рунах летит. Те вплетены в диск, но новые это, еще таких не видел. Как бы вырваться сейчас, все мысли об этом. Уж не знаю, что магия за магия сковывает, но делает это прочно. Рукой пошевелить, можно забыть. Выпустить силу, разве что капли какие-то, но путы на это реагируют. Сжимают сразу, угрожают раздавить. Я раз попробовал, так после маг злой взгляд бросил. Многообещающий, так и летим, лишь ветер завывает. А я думаю, в какой жопе оказался, снова. Через 6 часов показался остров Гулхар. Летели обратно с гораздо большей скоростью, нежели, когда я удирал отсюда. Выводы напрашиваются сами собой. Нужно было бежать дальше. Месяц, два, но скрыться так, чтобы никогда не нашли. А так я слишком рано уверовал, что в безопасности. Непростительная беспечность. Как? Ну вот как я мог второй раз попасться? Жажда побыстрее выбраться из этих мест и вернуться домой? Или жажда освоить полученную силу? Ощущение, будто свобода опьянила и лишила мозгов. Рановато считать себя хладнокровным стратегом. Пока я тяну на роль глупца. Пока летели, за это время успел распутать ту цепочку рун, что применял маг, но нет в ней чего-то особенного, лишь мастерство и сила, с которыми он обходился лучше, чем я. Можно подсмотреть тройку секретов, но какой смысл? Впрочем, лучше выкинуть меланхолию и страх подальше. Пока я дышу, есть шансы бороться. Пролетели над воротами, городом, приземлились сразу у дворца. Как знакомо тут все, и как не хотелось сюда возвращаться. Скреплю зубами от бессилия, мышцы так и остались парализованы. Рунические змеи надежно окутывают и подавляют. Маг поймал одного из слуг, да во дворец отправил. Не прошло и 10 минут, как явилась она, ведьма проклятая. О, какой у нее взгляд, довольный и опасный, внутри сжимается от него, ужас охватывает. «Долго вы их искали», — бросила она магу, а тот лишь на колено встал, склонился и голову отпустил. «Ну да, что тут скажешь, эта дамочка на порядок сильнее, церемониться с нами не стали». Ведьма забрала диск, нас в воздух подняла, да утащила в подземелье. «В этот раз мне довелось оказаться на пару этажей ниже, чем бывал. И что тут нашлось? Разумеется, темница. Клетушка в пару метров диаметром, с потолка цепи свисают, на которые меня и подвесили. Как железные, так и магический аналог. Вишу, болтаюсь, а пошевелиться так же трудно. Титаническое усилие надо приложить, чтобы хоть что-то сделать. Он маг, госпожа, докладывает пленивший меня Гулхар. Сила есть, а умения нет. Они в пещере скрывались, там я их и нашел. Как интересно, а сила скрытая. Разберись с этим, узнай, в чем секрет, что он знает и умеет. Приказала ведьма и отправилась на выход. И да, накажи его за то, что сбежал. Но оставь в живых, еще пригодится. Даже в парализованном состоянии мурашки умудрились пробежать по хребту, а я невольно сглотнул. Потому что маг смотрел на меня в упор и не было в этом взгляде ничего хорошего. Я не любитель пыток, чужой, зашел он издалека, но воля госпожи непреклонна. К тому же, ты чужого племени, тебя не жалко. Понимаешь, что это значит для тебя, что ты расист? Выдавил я из себя ответ. Не знаю такого слова. Это что-то из твоего языка? Мужчина обошел меня по кругу и скрылся за спиной. Неизвестность пугала. Я готовился к боли. Но нет, он вышел обратно и показался на свет. Ты ведь боишься, я чувствую, но сделать ничего не можешь, дрожишь как животное. Отпусти меня и поговорим. Зачем? Ты уже проиграл раз. Какой в этом смысл? Я промолчал, достойного ответа нет. Что чувствует человек, которого пытать будут? Сейчас узнаю. И где ты только силу набрал, чужой? Расскажешь? Голос звучит участливо, этот франт издевается. Идеальные черты лица. Белая кожа, не бледная, а именно белоснежная, как мрамор. Глаза светлые, сливаются, но выделяются тяжестью взгляда. Волосы ухожены, как ни странно, от него даже пахнет приятно. Уж на кого, но на палача этот мужчина не похож. Дай ему одежду вместо доспехов и будет настоящий модник. Значит, молчать выбираешь. Хочешь по-плохому? Ты как-то украл наши руны, пробовал их применять. Но так посредственно. Радуйся, я покажу тебе новые грани знания. Есть руна одна, она усиливает чувствительность тела. Гулхар говорил тихо. Некоторые слова его языка я едва понимал, достраивая смыслы. Мозг выполнял привычную задачу, цеплялся за что-то знакомое, переносил внимание с ужаса на речь. Маг вытянул ладонь и создал перед ней руну. Дал разглядеть как следует, а заодно отметил, что я их вижу. Улыбнулся этой маленькой победе, а потом впечатал руну прямо в грудь, отчего дыхание сперло. Секунда и действительно, чувства обнажаются. Проблема в том, что у меня и так повышенная чувствительность, куда же еще? Думал ли черноглазый, давая такие возможности своим последователям, что их пытать будут? Висеть здесь уже пытка. Кожа как кусок мяса, что натираю наждаком. Тело затекло, колет болью повсюду. А маг видит, что я морщусь, но не улыбается, смотрит внимательно, изучает. Хочется ему плюнуть в рожу, но во рту пересохло. В желудке уже давно голод поселился, организм все силы бросил на восстановление от тех ран, что я получил во время поединка, а точнее избиения. Чувствуешь? Да, а теперь представь, что с тобой будет, если я руну боли активирую. Ты ведь знаешь, какого это, ходил в ошейнике. Так что, будешь говорить? Да, знаю. Черт его дери, от такого и умереть можно, если чувствительность задрать. А может это выход, разрыв сердца какой-нибудь и прощай все. Пусть сами тут мучаются. Накатила безысходность, как прибой на берег, а потом обратно откатилась. Есть мне ради чего жить, нельзя умирать. Я и сам не хочу, но есть вещи важнее моего желания. Поэтому именно нельзя. Дома ждет семья, а эта ведьма, если на землю прорвется, всем землянам прикурить даст. Маг дожидаться ответа не стал, наложил еще руну, да так быстро, что осознать не успел, а потом боль пришла, я сам стал болью, исчезло остальное. Какой эффект интересный, доносится голос издалека, совсем едва преодолевает кровавую пелену перед глазами, ты так дергаешься, как червяк, все чужие такие слабые, ничего не отвечаю, чувствую, как тело превратилось в кровавую рану, в разрывах все, но восстанавливается, не собирается сдаваться. Направляю зеленые искры, помогают этому процессу. Магия не выходит наружу, но внутри магичить могу, хоть это хлеб. Слышь, смазливый, тебя как звать-то? Бормочу я. Мужчина не понимает слов, хмурится, но отвечает. Действительно, где это мои манеры? Ишкар звать меня, я меч Шулглах. Ишь какой меч, скалюсь в ответ, а кто еще? Палач, верная подстилка. Маг смотрит недоуменно. В его взгляде читается искреннее удивление. Как червяк смеет дерзить? Бьет в ответ без магии. Пощечину. но с таким же успехом можно прыгать под машину. Голова откидывается в сторону, в ушах звенит, в глазах темнеет. Силен мужик, ох, силен. Допрос закончился, началось наказание. Хотел бы я рассказать, как стойко держался, но не было этого. Орать начал сразу же, секунды три выдержал, потом перешел на хрипы. Горло сорвало, но оно, сука, восстанавливалось, и я опять орал. И так со всем организмом. Я мало что запомнил, боль чередовалась с темнотой. Сколько прошло времени, не знаю. Молил ли я о смерти? Нет, не мог. Вообще ни о чем думать не мог. А потом маг продолжил допрос. Задал вопросы. Как научился рунам? Как силы развил? Как сбежал? Я отвечал. Геройски сопротивляться? В тот момент я не мог. Это дома лежать и думать легко, что ты стойкий. А так, когда боль наваливается волнами, разрушает тебя, и ты в полной беспомощности. Как отдышался, мозг снова заработал. Появились мысли, какой-то анализ. Жажда жизни вернулась, а с ней и ответы стали избирательными. Я отвечал подробно, но кое-что умалчивал. Например, что нарыл проходы в пещере. Рассказал, как побеждал монстров, так сила и выросла. Про пятый ранг речи не шло, проговорился про четвертый. Точнее, сначала заявил, что он третий, но тут Ишкар наслал порцию боли, и я выдал, что четвертый. Так и общались. Он вопросы задает, я часть ответов выдаю. Когда сомневался в правдивости, наказывал, и я выдавал другую часть ответов, чуть развернутее. Но некоторые секреты смог удержать. Допрос длился часа два. Не раз начинался по второму кругу. Но все заканчивается. Кончилось и это. Меня оставили одного, подвешенным на цепи. Гнить заживо в темноте скал. Глава 16. Безысходность. Организм пропитался зеленью. Мышцы, кости, связки, органы. Я заглядывал внутрь себя и видел отчетливое зеленое свечение. Магия заменяла те ресурсы, которых не хватало организму. В первый день про меня забыли. Я чувствовал, что пещеру окутывает магия, как она следит за пленником. Ближайшая охрана стояла далеко, на этаж выше, у лестницы. Уж что, а расположение помещений я запомнить успел. Самое интересное, Валькирия расположила новый храм здесь же, совсем рядом. Меня подвесили в подсобном помещении, ну или в пристройке рядом с большим залом, которую подготовили под содержание пленника. Или наоборот, ведьма выбрала место рядом с темницами, уж не знаю почему. Когда Ишкар уходил, я мельком увидел ее, потом наблюдал магическим зрением, как ведьма ходит, слушает доклад верного пса. Через пару часов отдыха тело более-менее восстановилось. Тут темнота, ничего не видно. Поэтому я обратился вслух. Руна чувствительности так и оставалась висеть на мне. Она усиливала все. Я стал так хорошо слышать, что мог разобрать, как ведьма водит пером по бумаге. Видно, поставила здесь стол, исследование ведет. Как разворачивается храм, тоже наблюдал. Она не спешила, изучала. Иногда творила магию, уровень которой вне моего понимания. Но я запоминал. Запоминал все, чем меня пленили, чем охраняли темницу. Серого тоже нашел. Он валялся в соседней камере, но его иногда вытаскивали. Тащили к модулям храма и проверяли, что произойдет. По крайней мере, я именно так расшифровал движение энергетических контуров. Иногда Шулглах покидала зал, поднималась наверх, но могла и сутком здесь просидеть. Она быстро подняла храм до 10 уровня, потом остановилась. Обо мне вспомнили через пару дней. Принесли кружку воды и кусок овоща. Хватит, чтобы не умереть с голоду, но мало для восстановления сил. После истязаний я ослаб, мышцы деревянные и отказываются слушаться. Кажется, надзиратели решили морить голодом, чтобы пленник был слабым. Я понимал, что время играет против меня, но бессмысленно бежать, когда ведьма отирается рядом. Поэтому я ждал подходящего момента. На четвертый день Валькирия вытащила нас двоих наружу. Сама не тащила, Ишкар выступал ее помощником. Сначала маг зашел ко мне, оглядел с ухмылкой, снял с цепей, да притащил к госпоже. Руки настолько затекли, что первые 10 минут ничего не чувствовал, а потом так закололо, что хоть на стенку лезь. Следом притащили Серого. Нас поставили рядом, на колени, никто церемониться не собирался. Ведьма в этот момент что-то писала, не обращала внимания, как исполняет приказ ее слуга. Но вот она отложила перо и посмотрела на нас. «Мне нужен проводник в ваш мир. Кто из вас хочет вернуться?» Женщина смотрела спокойно. Ни высокомерия, ни злости, пустота. Даже удивительно. Нас фиксировали крепко. Настолько, что и голову повернуть подвиг. Поэтому не знаю, как слова воспринял Серый, но предложение, заманчивое, вернуться и прекратить все это, но какая цена, впустить в наш мир демона, не окажется ли это началом конца, да пошла ты, ведьма, плюнул Серый дамочке под ноги, на это я внутренне поморщился, дерзкий поступок, гордый, но какой смысл, мне нужен только один, говорила ведьма на русском. Язык она освоила прекрасно, разве что акцент выдавал. Мы молчали. Намек потянет. За сопротивление кому-то придется умереть, или остаться навечно гнить в темнице. Тишина затягивалась. Что же, вы сами решили свою судьбу. Уведи этого, мальчишку оставь. Ведьма махнула на меня рукой и верный пес схватил за шкирку, и как щенка потащил в камеру. Сопротивляться я не мог, полное подавление все еще действовало. Снова цепи, снова вешу подвешенный. Ушел в себя, смотрю магическим зрением, что происходит дальше. Ведьма колдует, сотни рун возникают моментально, отпечатываются прямо на камне. Узор настолько сложный, что я и десятой части не понимаю, а еще силой веет. Даже сквозь массивную дверь я ощущаю эту мощь. Силы, доступные ведьмы, превосходят мои в десятки раз. Серого перетаскивают и укладываю. Чувствую, что сейчас произойдет какая-то дрянь, но помешать не могу. Вырваться с мечом наперевес и быть моментально убитым, стискиваю зубы. Понимаю, что толку нет, тошно от этого. Дамочка ложится рядом. Верный пес стоит в проходе, охраняет. Тягучие минуты сменяются одна за другой. Чувство беспомощности гложет, теребит душу. Так проходит час, потом еще один. Спустя долгих 10 часов ритуал кончается. Ведьму шатает. Я вижу, как колышется ее магическое ядро. Воображение дорисовывает, как движется тело, как она опирается на стол. Ишкар бросается помощь, но властная рука его останавливает, а парень лежит, не шевелится. Его энергетика расползается. Чувствую, что он умирает. Понимаю это каким-то внутренним ощущением. От злобы хочется выть. Почему-то только сейчас она рождается. Черная злоба, тягучая и мрачная, разъедает душу. Ишкар подходит к телу парня. Взмах рукой и поток силы поднимает его. Он зависает в воздухе. Руны оплетают едва живое тело, сжимают. Вспышка и ничего не остается. Там, где только что был человек, пустота. После ритуала верный слуга прибрал за госпожой. Так успокойся, Макс. Брось весь гнев на то, чтобы выбраться. Ты пока жив, ценой гибели соратника, так что должен сделать так, чтобы это не было напрасно. Я усилием воли заставил себя вернуться за наблюдением. Ведьма уселась на стул и отослала слугу. Руками голову трет. Мигрень, что за ритуал она проводила? Можно предположить, что это повторение того, в котором я участвовал. Выпила памяти воспоминания, досуха. Чтоб ты подавилась, тварь. А то, как ее сейчас штырит, это, видимо, причина, почему она хотела договориться. Есть какие-то риски, их я сейчас наблюдаю или это другое? Прошло минут 10, ничего не менялось, ведьма также сидела за столом, а потом в пространстве рядом стала формироваться точка силы. Она возникала, как мерцание звезды в ночи, разрастаться начала, больше и больше, пока не превратилась во вспышку силы. Так придавило, что меня аж качнуло. В 50 метрах за стеной, когда проморгался, то увидел, что к ведьме пожаловали гости. Думал, что хуже быть не может. Пожалуйста, получи и распишись. Сюда заявилась еще одна ведьма, и ранг ее был выше, чем у знакомой. Честно, я охренел. Думал, монстров страшнее нет, но вот он здесь. Точнее, она. И эта дама умеет телепортироваться в пространстве. Враг, от которого не скрыться. Чего явилась? Расслышал я тихий голос знакомой ведьмы. Ты не ради видеть сестру? Новый голос разнесся звоном по залу. Его слышно отчетливо, спасибо усиленному слуху. Сейчас не до тебя, о... Какой слабый голос. Действительно, ведьму сильно подкосил ритуал. Говорит, как с бадуна. Что с тобой, Кана? Как она ее назвала? Кана, ну и имечка. Близко к слову Хана, что наглядно отражает суть ведьмы.